Глава 7. Пополнение. Зал Святого Верховного Суда. На текущем судебном заседании 6 академий присутствовало 3 представителя 6 святых верховных академий. Суверен мира священных мечей Хайфолии, святой король Либрахарт, суверен мира кузнечного дела Бордилоа, ведьма Златорука мастерской Беллами, ну и я. Мир марионеток Лизентфорд отсутствует по причине проведения церемонии определения суверена. Император марионеток последует решению 6 святых верховных академий. Объяснила богиня постановлений от Толулу причину отсутствия мира марионеток. Интересно, кого они выберут? Лично мне проще всего было работать с Реколом. Мы давно друг друга знаем. Решила обсудить эту тему Беллами. Не могу с вами не согласиться, но он был лишь временной заменой до выбора суверена. Да и император марионеток наверняка выберет того, кто не причинит ему неприятностей. «Налицо конфликт интересов», — изложил свою точку зрения Либрахарт. Он немного изменился после того, как смог вытащить меч духов богов и людей. Кажется, он стал более уверенным в себе. Разумеется, он доказал, что избранный им путь не был ошибочным. Нет ничего удивительного в том, что он обрел уверенность в себе. Но... «Что-то не так, суверен Анас?» «Да так», — непринужденно ответил я и посмотрел на Тулулу. Она в своей обычной деловой манере сказала... Давайте перейдем к первому вопросу на повестке дня. В настоящее время в 6 святых верховных академиях состоят лишь 4 академии. Поэтому для поддержания честности судебных заседаний 6 академий мы примем 2 новые академии. Телепортационный магический круг активировался, и в зал суда перенеслось 3 фигуры. Одного из них я уже встречал. Это суверен мира проклятых песен Демидион, монарх проклятых песен Бойс. Представила Талолу мужчину с кольцами на всех пальцах рук. Он тот самый исполнитель проклятых песен, устроивший мелкую ссору в глубоководной аудитории. Затем Атталола указала рукой на мужчину и женщину. А это верховный бог мирообразования Роденно, бог образования Гаргари и суверен этого мира Карла. Бог образования Гаргари выглядел как джентльмен с кнутом в руках, ухоженными закрученными усами, зачесанными назад волосами и моноклем. Суверен Карла же была девушкой в простой одежде, она не носила никаких украшений, а её голубые волосы были просто завязаны сзади в конский хвост. Консерватория проклятых искусств из мира проклятых песен будет повышена до 5-го места в иерархии, а научный центр просвещения из мира образования до 6-го. Прошу поднять руки тех, у кого есть возражения. Беллами тут же подняла руку. Не то чтобы я возражала, но почему выбор пал не на академии, которые изначально состояли в Паблохитара? Спросила она, неудовлетворённо объяснением от Тулулу. Мы предлагали академиям, занимающим высокое место в иерархии, повышение до 6 святых верховных, но все нам отказали. В качестве причины они озвучили то, что у них недостаточно сил, чтобы справиться с угрозами уровня недавней агрессии Визейна или Занаиды Миромагической Пули. Становление одной из 6 святых верховных академий дает больше власти, но и больше ответственности. Если Паблохитара будет что-то угрожать, они будут вынуждены сражаться в первых рядах. Неудивительно, что миры, повидавшие бедствия плоти Изака, механического бога Изанейд, пойдут на попятную. Мир проклятых песен и мир образования когда-то имели связи с одним из бывших членов 6 святых верховных академий, миром грез Фолфуралом. Узнав о его уничтожении, они запросили информацию по Блохитара и присоединились к Альянсу. Объяснила Талулу. «Но они хотя бы получше и Визейна будут». Сказав так, Беллами посмотрела на монарха проклятых песен Бойза, бога образования Гаргари и суверена Карлу. Затем свое слово взял Либрахарт. «Меня проинформировали о ссоре в глубоководной аудитории. Правильно ли я понимаю, что вы скрывали меру противодействия магии серебряного уничтожения?» «Все так и есть. Если бы о существовании ответной песни Хебре стало известно, то мир магической пули, вероятно, попытался свалить всю вину на нас». Нисколько не испугавшись, ответил Бойс. В отличие от божественной баллады Родвелл, ответной песне Хеброи нужно изменить цель магии серебряного уничтожения на другой серебряный пузырь. Например, мир магической пули мог заявить, что мир проклятых песен направил Занейд на мир священных мечей Хайфолия. Теперь, когда магия серебряного уничтожения действительно была использована, я решил, что будет полезно распространить ответную песню Хеброи. Было бы крайне подозрительно, если бы вскрылось, что мы что-то скрывали. Вот почему они присоединились к Альянсу. И правда, лучше раскрыть все самому до того, как тебя начнут подозревать. «Кто-нибудь еще хочет что-то сказать?» — спросила Талулу. Никто не поднял руки. В таком случае поднимите руки те, кто за то, чтобы повысить консерваторию проклятых искусств из мира проклятых песен до 5-го места в иерархии, а научный центр просвещения из мира образования до 6-го. Ели Брахарт и Белами подняли руки вверх. 3 за, 0 против. Решение о повышении принято единогласно. Кроме того, я извещаю всех о повышении Академии Владыки Демонов, мир реинкарнации Мелития, до 2-го места в иерархии понижения Златорукой Мастерской, мира кузнечного дела Бордело, до 3-го. Мир реинкарнации Мелития был повышен? Я об этом не слышал. Но мы ведь не сделали ничего, за что нас должны повысить. Мы не участвовали ни в одной среброводной иерархической войне. Я провела повторную оценку мира реинкарнации Мелития и зафиксировала перемещение объема огненной росы, сопоставимого с глубоководным миром, вызванной перерождением безбожьего материка. О как! Поскольку мир реинкарнации Мелития является пузырчатым и не имеет верховного бога, фактической глубины он не имеет. Однако если оценивать вас по меркам обычных серебряных пузырей, то вы глубже мира кузнечного дела Бордело. Эта особенность тоже была принята в расчет. В связи с чем было принято решение о вашем повышении? Фактической глубины он не имеет, говоришь? Лучше не скажешь. Феномен увеличения огненной росы в пузырчатом мире противоречит обычным законам Среброводного Священного Океана. Даже для Паблохитара это невиданное событие. Должно быть, у них просто не было выбора. Перейдем к следующему вопросу. Прошу Консерваторию Проклятых Искусств и Научный Центр Просвещения занять свои места. Сказала Тулулу. Бойс, Карла и Гаргари заняли подготовленные для каждого из них места. Убедившись в этом, Тулулу сказала. Суверен Анос из мира реинкарнации Мелития подтвердил существование риска того, что Абсолютный Водоворот снова начнет вращаться. Если это правда, то я считаю, что Паблохитара должна принять соответствующие меры. «Эх, ты только и делаешь, что приносишь нам одну плохую весть за другой», — проворчала Беллами. «Нас уже кратко ввели в курс дела еще до собрания, но правда ли это так? Мы впервые слышим о том, что Верховный Владыка Демонов предотвращает вращение Абсолютного Водоворота. Верховный Владыка Демонов и правда уже скоро израсходует продолжительность своей жизни. Если Цинния сгинет, то 12 глубинных миров будут поглощены миром бездны, и Абсолютный Водоворот снова начнет вращаться». Объяснил я. «Не поделитесь ли вы с нами, каким образом вам удалось побеседовать с самим Верховным Владыкой Демонов?» — спросил Либрахард. «Я тут недавно вспомнил, что до перерождения в мире Мелития я был обитателем Среброводного мира Листерия». Взгляды пораженных Белами и Либрахарда напряглись. «А звали меня в прошлой жизни Узурпатор Двух Законов Ной». «Узурпатор Двух Законов?» — шокированно воскликнула Белами. Бойс, Карла и Либрахар тоже посмотрели на меня с нескрываемым удивлением. «Нет, как это возможно? Узурпатор Двух Законов все это время боролся с Паблохитара. Когда именно вы переродились?» 14 000 лет назад. Узурпатор Двух Законов, с которым вы встречались с тех пор, был подставным лицом, моим подчиненным Ронклусом. Если ты и правда Узурпатор Двух Законов, то в том, что у тебя есть связи с Верховным Владыкой Демонов, может быть, и нет ничего необычного». Белами наклонила голову, словно говоря, что ей тяжело было в это поверить. «Тем не менее, я думаю, что он говорит правду», — сказал Либрахард. «Ты так охотно веришь, что ли, абсурдное заявление?» Белами пожала плечами. «Суверен Анос и раньше делал абсурдные заявления, но еще ни разу нам не солгал. Он забрал безбожий материк, один из 12 глубинных миров, и вернулся, не прогневав Верховного Владыку Демонов. Так что теперь все встает на свои места». Но с этим трудно поспорить. Похоже, что Белами была настроена скептично, но и возразить ей было особо нечем. Давайте продолжим. Верховный Владыка Демонов предотвратил вращение Абсолютного Водоворота с помощью магии бездны, не так ли? Другими словами, речь идет о том, что Паблохитара должна попытаться заполучить эту магию бездны. Нет, так мы фундаментально проблему не решим. Если нам придется использовать магию бездны для поддержания грандиозного перетягивания каната, то однажды океан гарантированно сгинет. Насколько бы крепко ни была веревка, однажды она порвётся. Конечно, магию бездны можно рассматривать в качестве запасного плана. «Тогда что ты предлагаешь?» — спросила Белами. «Сперва изучим пучины 12 глубинных миров. Раз Абсолютный Водоворот образуется при пересечении двух пучин, то где-то здесь должна быть зарыта какая-то подсказка». Я получил разрешение Верховного Владыки Демонов Цинни на вход в 12 глубинных миров. Разумеется, нет никаких гарантий, что эти изверги владыки демонов станут охотно нас слушать. Разберемся с этим, когда придет время. А успеем ли мы с таким медленным подходом? Даже Верховному Владыке Демонов в итоге не осталось ничего другого, кроме как использовать магию бездны. Верно. Однако Амур что-то понял, именно поэтому он сказал, что абсолютный водоворот нельзя останавливать. Верховный Владыка Демонов не абсолютен. Ну, тут ты прав. Судя по всему, Белами хотела сказать, что небольшая надежда еще есть. Итак, мы мобилизуем все силы Паблохитера и направимся изучать 12 глубинных миров, чтобы предотвратить вращение абсолютного водоворота. Прошу, поднимите руки те, кто за. Все, включая бога образования Гаргарии и монарха проклятых песен Бойза, подняли руки. Итак, мы мобилизуем все силы Паблохитера и направимся изучать 12 глубинных миров, чтобы предотвратить вращение абсолютного водоворота. Прошу, поднимите руки те, кто за. Все, включая бога образования Гаргарии и монарха проклятых песен Бойза, подняли руки. 5 раз за, 0 против. Затем мы принимаем решение изучить 12 глубинных миров. А Талулу, мир марионеток сможет прийти? Спросил я. Они уведомили меня, что будут следовать результатам судебного заседания. Я думаю, что стратег Рекол примет участие в изучении 12 глубинных миров, но в связи с церемонией есть вероятность, что мир марионеток присоединится к нам позже. Если так, то ладно. После чего Талулу сказала всем. Итак, судебное заседание 6 Академий объявляется закрытым. Прошу все Академии немедленно подготовиться к отправлению в 12 глубинных миров.